а по нашим о ней представлениям. Хулить общественную систему и во всем настолько походить на нее. Нет, она наша, эта система, и твоя тоже, давай, давай. Не мудрено было давно уже ее всю выгрызть, жизнь. Чего же теперь бесчувствию удивиться? Как вам наша жизнь, а? Как там наша Светочка поживает? Обиделась, не смотрит. Ну и слава Богу. А жизнь, товарищ монахов, придется наново начинать. Тут уже не переживешь. Хвостик хоть ее распрями, чтобы не было мучительно больно. Ой, больно. Да, дался ты кому со своей виной и долгом? Что ты лезешь из кожи к удивлению и неуважению своих близких? Кому ты нужен со своим смирением и жертвами? Ты сам им нужен, а где ты сам? В какую щель не видать? Что ты прешь эту жизнь, как рояль на седьмой этаж? Нет, хватит. Господи, может ли прийти в голову мысль хоть одна, которой я еще не думал? Я ими всеми уже думал. Светочка спала, расстегнув рот. Монахов представил, что это она уже под утро, чужая подушка, бедненькие тряпочки кое-как разбросаны по полу, птицы заверещали, расцветает окно, и она после всей этой бури плотно спит, вот ее рот нараспашку. Монахов покосился с неприязнью и, крадучись, стараясь не разбудить, соскользнул с кровати, босой по чужому полу, в руке туфли, где черт второй носок. Монахов хотел выйти, но пол под ним шатало. Поезд грохотал в ночи, все разухабисти, болтаясь по стрелкам, словно не разбирая уже пути. Нет, хорошо, что он не затеял знакомства. Монахов и сам дремал, некоторое время стараясь не забывать про рот, учитывая чужой опыт, пока не уснул со всей непосредственностью сна. Ничего страшного. Вот предмет, похожий на другой предмет, а вот два похожих человека. И этот похожий предмет служит своему назначению, как служит своему назначению предмет на него похожий. И этот человек, похожий на того, который живет своей жизнью, как и человек на него, похожий, живет своей. Что такого? Сходство или похожесть? Никогда особо не занимали Монахова, и уж во всяком случае ничего пугающего в подобном явлении он до сих пор не обнаруживал. Эта область легко исчерпывалась проходным рассуждением о том, что при бесчисленном многообразии сочетаний элементов сами элементы-то постоянны, и потому, по законам больших чисел, вполне возможен случай даже и значительного сходства в соединении элементов у каких-либо предметов, людей, явлений совсем не родственных и весьма отдаленных друг от друга. Отдаленное сходство в таком случае скорее сходство двух далеких объектов, чем просто незначительное подобие. А при бесконечном ряде возможен и случай идентичности. Ну что ж, курьез, игра природы, как та же игра природы, что волей того же случая мы можем стать свидетелями подобного курьеза, свидетелями и только. Ответственности не несем, ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство. Скорее можно утверждать, что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального, не задумывающегося над пустотой человека. Мне бы ваши заботы, разумный довод. Радуется же всякому сходству ребенок, как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из неизмерного еще «я» к пока еще измеримому миру.

небольшую местность. Припоминал фотографию в ватнике, кипаре и кирзовых сапогах, опираясь на мотыгу, из-за которой он запомнил фотографию, более похожую на могильщика из Гамлета, чем на его переводчика, вглядывается перед собой, по-видимому, в этот пейзаж, остатками которого так и недовольствуется монах. Да, эта местность уже была. Монахов не собирался ее описывать, однако и ему ее не хватало. Люди, мысли, чувства, и вот теперь местность, все это уже было. Неужели и я уже был? Вот был вопрос, к сознанию которого не хотел приближаться Монахов, а тут еще и местность, между ним и вопросом кто-то чужой, до него живший, взял и убрал, скатал, как собственный коврик. «Я живу напротив могилы», — повторял Монахов, нажимая на «живу». Так никто и не отметил в этой фразе каламбура, пусть и неудачного. Улыбались, будто пожимали плечами. «Поселок дачного типа», — вдруг сказал он. Зона отдыха трудящихся Одинцовского района красовалась на платформе. Косою полоской шафрановой от занавески до дивана Монахов усмехался. Чтобы отделаться от этой странной неудовлетворенности местностью, он расширил свое шапошное знакомство с поэзией. Стихи, в чем он вслух не смел признаться, все-таки не нравились ему. Их усилие быть казалось ему чрезмерным. Что ж поделать, если не Михайловская, так уж надо и душу вытрясти из бедненького пейзажа. Хоть странным образом именно стихи, написанные здесь, нравились Монахову все-таки больше. Одна лишь церковь на пригорке горела с той же силой, что и в стихах, как печатный пряник, радовала глаз, и из-под нее вниз по склону, вплоть до речки, спадало кладбище, на котором и был похоронен поэт, на могилу, предмет обязательного паломничества каждого прибывшего интеллигента. Монахов решил не ходить, то ли не хотел уподобиться, то ли не причислял себя в этом смысле к интеллигенции, то ли всех остальных к ней не причислял, то ли считал более оригинальным жить напротив, чем и ограничиваться, то ли кладбищ не любил. Побуждение это не было достаточно ясным, возможно, опасался рифмы. Симптомы, синдромчики, рифма была его собственным понятием, которое следует пояснить. Где-то я это уже встречал, читал, слышал, что-то мне это напоминает, не могу вспомнить, что, какое знакомое лицо, мы с вами где-то встречались. Ах, я вам уже это говорил, знаю, знаю, слышал. Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, ничего до сих пор не значившие, вдруг стали намекать Монахову на наличие в себе более затаенных смыслов, чем способен заподозрить нормальный человек. Что-то обязательно повторялось на дню из того, что до сих пор могло годами не происходить, будто копилось в этих годах, чтобы вывалиться вместе. Скажем, поймал себя за странным делом, набрел на запылившийся завал в ящике стола, завал фотографий, квитанций, записок, и вдруг начал стричь и клеить, искать совершенную композицию, пока к концу дня не был у него готов замысловатый коллаж, о жанре которого он понятия не имел, ни одна бумажка не пропала. Монахов застиг себя любующимся делом рук своих, смутился, спрятал поглубже, чтобы никто не увидел. Никто — это жена. Вечером она — жена. Вдруг просит его выстричь ей трафарет из иностранного журнала и с насмешливым удивлением проводит Монахов остаток вечера, орудуя теми же ножницами и клеем,

что в нем самом оно кончилось, время, или довольствоваться всеобщим и его собственным рассуждением о безвременье. Окончание второй стороны 13-й кассеты.